Вы все видели, не видел, чувствовал. Словами не объяснить. Я же вас. Это был мой приказ. Остановил ее снова я. Ты разве не узнала мой голос? Это был не голос. Просто очень сильная, навязчивая мысль. Я сопротивлялась. Вот как, задумался я. Выходит, это вот поле, перенасыщение сырой окрашенной магией пространства. Оружие куда более страшное, чем мне казалось. Для передачи ментального приказа, сравнимого по мощи с Империусом, мне потребовалось всего-навсего мысленно сказать: «Это приказ, выполняй». И словесная форма трансформировалась в формулу-образ, мгновенно выполненный разлитой вокруг магией. Это страшно. Такая власть, это страшно. Заставить Беллу напасть на ее лорда смог бы не всякий Империус, учитывая ее фанатичную преданность. Так какие заклинания и сколько метров? Повторил я свой вопрос, поднимаясь и сладко потягиваясь. Противорастаял в 5 метрах от вас, ступив и не долетел 20 метров, бомбарда, 5 метров. Сика порезала ваше плечо, хмуро отрапортовала Белла. Интересный результат, потер подбородок я, но ваша рука, как, взмолилась она, переродившись, я обрел бессмертие, Белла, меня больше нельзя убить, меня не берет теперь даже Авада, а адское пламя, вырвалось помимо воли у этой безбашенной экспериментаторши, она сказала и сама же побледнела от того, что сказала, когда поняла. Я насмешливо на нее посмотрел и создал небольшой огонек на указательном пальце правой руки, после чего спалил им 2 фаланги мизинца на левой. Было больно, очень больно. Я чуть концентрацию не потерял, но справился и погасил адское пламя. Прошла минута, другая, как я выжидательно смотрел на свою левую руку. Третья тут сверкнула искровой разряд, еще один и еще через 5 секунд после появления первого разряда мой мизинец был на своем месте. Невероятно, прошептала Белла, совершенно круглыми глазами глядя на мою руку. Почему я так легко отхватил себе полпальца? Отчего я был так уверен в том, что все отрастет? От того, что убив Кургана и приняв в себя всю его животворную силу, я упал в центр взорвавшегося реактора, при этом был беспомощен, как младенец, не мог ни колдовать, ни даже ползти. Я упал во что-то очень горячее, больше всего напоминающее расплавленный металл. Какой именно, меня мало в тот момент интересовало. В этом металле, желеобразном и светящемся красным, у меня сгорели обе ноги, почти до самого пояса и левая рука. Какое невероятное отчаяние я в тот момент испытал, кто бы мог знать. Я бы, наверное, сам себе голову отхватил, если бы меч тогда оказался рядом. Но нет, меч лежал где-то далеко, в руинах, а я орал в небо, страшно, с надрывом, выплескивая свою боль пополам со страхом. Прошло 20 минут, и засверкали молнии. Не все так хорошо, как кажется, вздохнул я, сжимая и разжимая руку. Обретя бессмертие, я потерял возможность иметь детей. Поэтому для меня так важна Лили. Суа, ее дочь, моя единственная возможность продолжить род Гонтов. А Сириус? Осторожно спросила Белла. Сириус? Последний из Блэков. Он продолжит род в Альбурге. Я не стану официально признавать его, чтобы не прервать род Блэк. Теперь ты меня понимаешь? Понимаешь, насколько для меня важна эта женщина, мой лорд, но как же? Ведь вы женились уже после того Самайна, умная девочка, внимательная к мелочам. Я умер не в Самайн, Бёль. В Самайн я был ранен и вынужден бежать. Лили меня выходила. Умер я на 1/2 года позже в Хогвартсе. Дамблдор. Тихо, но с ненавистью произнесла, сплюнула это имя Белла. Не совсем. Моя собственная самоуверенность. Хогвартс, старый замок. В нем хватает опасностей для тех, кто сует свой нос, куда не надо. Вот я и напоролся. Хотя, не буду врать, не без участия старого интригана. Понятно, осталась мрачной девушка. Ладно, не будем о грустном, расплылся в улыбке я. Настало время творить. Медитация – это всего лишь подготовка к большому волшебству. На что же требуется столько магии? Снова распахнув в удивлении глаза, спросила Белла. На установку стационарной защиты поместья. Рассмеялся я и поднял руки в сторону дома, как дирижер перед оркестром. Поехали. Глава 37. Творчество – это удовольствие. Одно из высших, доступных человеку. Творчество – это то, что отличает человека от животного. Ведь трудиться, вкалывать способен и осел, а вот творить – только человек. Если задуматься, то у животных, в природе все максимально рационально. Зверь не станет делать того, что не несет практического результата. Тем более, он не станет тратить лишних сил на то, чтобы сделать обычное дело, то, что должно принести ему пропитание, или привести его к размножению, или спасти от хищника, не так, как всегда, создать или совершить что-то необычное. Нет, такое – прерогатива человека. Творчество животным недоступно. К чему я это? Не знаю. Отвлеченные философские рассуждения на тему теории эволюции Дарвина, идущие фоном, пока я возился с установкой стационарных чар в поместье Гонтов. Пока творил их, совершенно позабыл о времени, и, когда закончил, было уже глубоко за полночь. Но, не обращая внимания на поздний час, Белла все так же неотрывно следила за каждым моим движением. При этом, в ее эмоциях светились восторг, восхищение, фанатичное обожествление, чуть ли не религиозный экстаз от того, что она наблюдает. Это напрягало и утомляло. Хорошо, не стану самого себя обманывать, это меня пугало. Белла меня пугала. Нет у меня привычки к общению с сумасшедшими фанатичками. Или, просто отвык. Ведь, когда я был Волдемортом, то как-то же ее терпел. С другой стороны, я в то время вообще ко многому иначе относился. Например, к массовым жестоким убийствам и стиранию с лица земли поселений Макглов. Да, возможно, это трусость, но я сбежал. Собрал в один комок всю оставшуюся после установки защитного периметра сырую магию и вложил ее в один прыжок аппарации. Точнее, в мою его модификацию, в мерцание межконтинентальное УГУ. Я об этом УГУ, правда, подумал уже на той стороне прыжка. Дома, когда уже допрыгнул. А ведь мог же и не допрыгнуть, никаких же расчетов не делал. Просто схватил и вложил. И, если бы не хватило, хм, а что бы было, если бы не хватило? Да, скорее всего, ничего фатального. Просто искупался бы, выпав где-нибудь посреди Атлантики. Всплыл бы, трансфигурировал себе какой-нибудь плод, сел бы на нем в медитацию и допрыгнул до дома вторым прыжком. Видимо, подсознательно, я это понимал. Оттого и не боялся прыгать. Или тут другой случай, вариант. А жук аэродинамику не знает и летает. Может быть, так оно и надо, на самом деле. Поменьше задумываться и просто делать. Дом. Мой собственный дом. С моей собственной семьей, которая меня в этом доме ждет. Странное чувство. Странное, но очень приятное. Вроде бы уже не первый год живу, а все иногда задумываюсь. Настоящий ли я? Глупо, конечно, но что поделать. Просто приходят такие вот мысли в голову. И попробую их вышибить оттуда. Мой дом. Моя семья. Я настоящий. Нет, все же со всей этой пожирательской вознёй зря я затевался. И, слава магии, что обернулось все именно таким образом, а не так, как я изначально прикидывал. 28 живых психов я бы не потянул. Одна единственная Белла и то напрягает. Я бы просто не вытащил проект с Припятью. Внимания бы не хватило на все. Ведь, если быть до конца с собой честным, то мне хватает просто моего дома здесь. Жизнь с любимой, способен ли я любить, тренировки, саморазвитие в магии творчества с ювелиркой, изредка, путешествия с семьей в какие-нибудь интересные места, лекции по темной магии в Ильвермоне. В общем-то, это и все, что мне нужно в этой жизни. Все, что сверх этого уже напряжно. Вроде того же поместья Гонтов, которое я выкупил-то исключительно для облегчения себе процесса получения фамилии рода. Оно, как чемодан без ручки, и тащить тяжело, и бросить жалко. Вообще, вся эта британская возня. А теперь вот еще и Белла. Напрягает она. И бросить не бросишь, бед натворит. И убить рука не поднимается. И на островах держать ее сложно. И в Америку тащить, вовсе никак. Если Вальбургу Лили еще как-то терпит, то Беллу. А, может, и правда, пусть ее Лили грохнет, у нее-то рука поднимется. А я от проблемы избавлюсь. С такими мыслями я вернулся домой. Такие мысли тревожили меня, пока я принимал душ и поднимался наверх. Наверху же ждала Лили, и все лишние мысли из головы просто вымело. Позже, сидя в своей дыхательной медитации, я прощупывал свой источник, нагружал ядро и сравнивал с тем, что было до поглощения крестражей из чаши, и с тем, что было до первой потери сил. Что можно сказать? По чистому объему ядра я где-то на треть не дотягиваю до уровня прежнего Волдеморта. Но, с другой стороны, при таком объеме, контроль был в разы лучше. Система каналов в теле за годы массажа и дыхательных гимнастик выровнялась и развилась. Если раньше, сильно на общем фоне выделялся своим выраженным развитием участок, что вел от ядра к руке, держащей палочку, то сейчас и остальные каналы практически догнали их по развитию, эластичности и пропускной способности. Фактически, теоретически и практически я теперь мог творить магию любой частью своего тела, будь то пятка, колено, локоть, нос, ну, член, естественно, тоже. Во время любовных утех с женой, я, временами, начинал выпускать немного сырой магии через это самое место, когда оформляя ее в намерении доставить удовольствие, когда оставляя неоформленной. Иногда, во время процесса, иногда именно в момент семяизвержения, и то, и другое, и третье действует на нее очень сильно. Наверное, даже наркотик на наркомана так не действует, как я на нее. Понимаю, что, возможно, это нечестно, может быть даже подло и плохо, но, в конце концов, если я могу и хочу доставлять своей женщине максимум возможного удовольствия, то почему я должен сдерживаться только из-за дурацких мыслей о том, что с ней будет без меня, о том, что ни один другой мужчина не сможет физически ничего подобного, к чему эта лицемерная честная конкуренция, как будто я помирать собираюсь или кому-то отдавать свою женщину, глупость же, а потенциал Лили растет, может из-за этих моих действий, может из-за моих уроков магии и тренировок, которые я даже и не думал бросать, может, ее собственный талант развивается, все же она обретенная и одаренная в чарах ведьма, так или иначе, а сейчас она очень серьезный боец-маг, даже подумываю выдвинуть ее на соискание какой-нибудь степени вроде мастера или подмастерья, но, пока только подумываю, тем более, что медитации ей не даются, она ими честно занимается, но почувствовать свое ядро или каналы она все еще не может, но, если вернуться к себе, то выходит, что вроде бы я и ослаб по абсолютному показателю, объему ядра, но при этом объективно опаснее, один только поток адского пламени, который я по приколу научился пускать с ануса, чего стоит, опыты с этим финтом я проводил в атмосфере максимальной секретности, только там, где меня даже теоретически никто увидеть не мог, ухахатываясь над собой и над прожженными дырками в штанах, но, стоит признать, что 20-метровый горизонтальный факел выглядит уже совсем не смешно, и это, если речь о внезапном, спонтанном боестолкновении с равным противником на неподготовленной территории, а уж с учетом возможного даже минимального времени на подготовку к бою. Почему, если что-то плохое происходит, то оно происходит неожиданно и не вовремя, внезапно и как-то так сразу, не знаю ответа на этот вопрос, к сожалению или к счастью. Однако, в середине лета бесследно исчезла Белла. Бесследно это так, что даже используя сильнейшие из известных мне поисковые чары с использованием крови искомого, да, я параноик, и у меня были парочка пробирок с кровью Беллы, я не получал внятного ответа о ее местоположении. Одновременно с ней пропал и морфин Гонд, но потому чары, хотя бы четко говорили, мертв, поместье опустело. Причем, ни следов боя, штурма, ни попыток взлома я там не обнаружил. По всему выходило, что Белла и Морфин в какой-то момент просто встали и ушли из поместья, а потом аппарировали в неизвестном направлении. Точнее, на месте выхода их из аппарации был применен белый шум, что затер все возможные следы. Это было плохо. Вариантов объяснения произошедшему было только два. Первый, Белла разругалась с Морфином и убила его сама. Второй, ей помогли. И первый и второй варианты были плохими, но второй намного хуже. А за верность второго варианта говорит то, что Белле удалось укрыться от кровавого поиска, а это очень и очень непросто. Чтобы это сделать, нужно, как минимум, досконально знать механизм работы этих чар. А за Беллой я что-то такой глубины познаний не помню. Вот сам бы я, да, смог бы и спрятаться, и сбросить потом этот поводок совсем, проведя пару довольно сложных и не совсем светлых ритуалов. Но это я, а это Белла, наводит на очень неприятные мысли. Однако, вопреки ожиданиям и опасениям, все было тихо, и предпринятое мной параноидальное поднятие степеней защиты дома и мер безопасности вовне его, пока не пригождалось. Нападение не происходило, как на меня, так и на дом и на близких мне людей. Связываться с Дамблдором по этому поводу не хотелось, очень не хотелось, но я себя пересилил, и написал ему письмо, в котором поделился своими опасениями. Старый мудак прислал на него ответ, в котором разделял со мной мои опасения, но и только. Никаких конкретных действий, никаких дельных советов, никаких шагов. Написал письмо и успокоился. Ах, да, еще пожурил меня за то, что я вытащил из Азкабана Беллу. Мразь, лицемерная мразь. То есть, как предлагать ей место профессора в Хогвартсе, так все в порядке, а как паленым завоняло, так ай-яй-яй. Дождется он все-таки, наплюю на последствия, да сверну ему шею, чтобы нервы мне не мотал, интриган старый. В лекционном зале Ильвермони сегодня не было свободных мест, даже пришлось тащить стулья из соседних кабинетов и ставить их в проходах, и все равно желающих присутствовать на моей лекции по темной магии и темномагическим проклятиям было больше, чем удалось организовать мест. Я очень хотел отменить эту лекцию после получения известия о Белле, буквально чувствовал приближение проблем, но не смог. Поздно отменять, люди уже приехали и собрались, проделав весьма некроткие пути для этого. Были здесь не только американцы, тут собрались гости из Британии, Бразилии, Перу, Франции, Германии, Польши, Японии, Кореи и еще кто-то, я весь список пришедших не смотрел. Темные искусства везде есть, и везде они вызывают интерес. Что ж, господа, дамы, сеньоры, сеньориты, леди и джентльмены, рад вас всех сегодня приветствовать в стенах гостеприимной школы Ильвермони, где, с разрешения ее блистательной директор, Кристалл Сейер, мы поговорим с вами о темных искусствах. Я поделюсь с вами своими мыслями и опытом, а вы, возможно, если будет такое желание, поделитесь своими. Будет неплохо, если в результате все мы узнаем что-то для себя новое или полезное. Вышел к трибуне я и начал говорить, немного усилив свой голос сонорусом, дабы всем было слышно, все же народу много. Меня зовут Том Гонд. Я, скажем так, путешественник, мне сдержанно поаплодировали. Кто-то хохотнул над незамысловатой шуткой, и в своих путешествиях мне пришлось повидать разное, в том числе и связанное с так называемой черной магией. Итак, давайте, для начала определимся с терминологией, что есть темные искусства, черная магия, темная магия. Чем она отличается от магии других цветов, и где пролегает граница, которая все это разделяет? Да, указал я на молодого человека в первом ряду со слегка бледной кожей лица, глубокими черными глазами, черными, как вороново крыло, волосами, с надменным превосходством и легким лихорадочным блеском в этих глазах, который поднял руку вверх, привлекая к себе внимание. Черная магия, темные искусства, есть область магического искусства и магической науки, которая включает в себя способы получения и оперирования чужой жизненной и магической энергией, сказал он также, используя некую модификацию соноруса. Правда, с палочки, а не как я, без жестово, невербально, выведя магию прямо самим участком горла, к которому обычно прикладывают для этого палочку. При всем при этом, парень не потрудился встать, он так и остался вальяжно сидеть на своем месте, насмешливо глядя на меня. Довольно точное определение, хмыкнул я, внимательнее рассматривая юношу. Он был похож на меня, только значительно моложе и хлипче. Наверное, таким я мог быть, если бы мне было 16, я не занимался боевыми искусствами, не использовал на себе сыворотку суперсолдата, редко бывал на солнце и смотрел на всех, как на дерьмо под ногами. При этом, не гнушался практиковать некоторые запрещенные темномагические ритуалы для повышения своей физической и магической силы. Хм, такое сочетание заставляло беспокоиться, наводя на неприятные мысли. «Представитесь», — обратился я к нему, — «Том», — поморщившись, — сказал он, — «Редбл, из Ирландии», — фамилию свою он назвал, будто сплюнул. Вообще, весь его вид говорил, что он хотел представиться другим именем, куда более звучным, но в аудитории присутствовало слишком много авроров из разных стран. Вот как, потяжелел мой взгляд, а юноша ухмыльнулся, неприятно, с превосходством, победно и высокомерно, а еще предвкушающе. Несмотря на то, что взгляды наши встретились, ментальной атаки не последовало, но и щиты он держал крепко, как, впрочем, и я. «Земляк, стало быть, вижу, в теме вы разбираетесь», намекнул на явные признаки применения темных ритуалов, что были заметны опытному глазу. «Я считаю себя экспертом», не стал играть в скромность он. «Не бойтесь делать такие громкие заявления в зале полном авроров». Присутствующие, кстати, начинали уже недоуменно переглядываться и потихоньку гудеть, задавая друг другу вопросы о том, что же происходит. А то, что что-то явно идет не так, поняли уже все. «Ну, ты же не боишься вести целый курс лекций?» Пожал плечами он, эта тварь, у меня руки так и зачесались его придушить, но, рано, ведь не просто так он появился, и не просто так рядом с ним сидит замаскированная чарами Белла, прожигая меня ненавидящим взглядом. Что-то он задумал, а вы не хотели бы задержаться, мистер Ридбл, выделил я голосом и интонацией его фамилию, что явно ему по вкусу не пришлось, после лекции обменяться опытом, в частном порядке, «Не в этот раз, Том, не в этот раз, но непременно», — стала улыбка его еще более мерзкой. «Что ж», — вздохнул я, — «итак, черная магия и темные искусства, как правильно сказал наш эксперт, это искусство получения и оперирования чужой, заемной энергии. В этом весь ужас, и вся красота черной магии», — перебив, закончил за меня этот гад. «Ведь отобрать чужое решил пока не вестись я, хотя руки в просторных рукавах мантии уже спрятались. Чисто технически, без учета вопросов морали, этики и последствий, гораздо проще и быстрее, чем скопить или создать свое. А еще у черной магии нет потолка и ограничений», — снова влез он. «Не существует предельного, граничного количества энергии, которое можно собрать и использовать за один раз. Все дело лишь в количестве доноров. В отличие от любой другой магии, где, куда ни ткнись, везде границы, запреты и пределы. И, к сожалению, Том прав», — продолжил я, — «предела и правда не существует теоретически. На практике же, с количеством жертв-доноров, геометрически растут непроизводительные потери», — взмахнул я левой рукой, и на доске сзади меня возникла формула расчета потерь в общем виде, «а также кратно возрастает организационная сложность. Похитить и замучить насмерть 10 человек и сотню человек – это большая разница. И тут нам на помощь приходят саморазвивающиеся ритуалы». Гадко улыбнулся он. «Те самые, в которых непроизводительные потери идут на поддержание и расширение области действия ритуала. Такой достаточно просто запустить и дать ему набрать обороты. И тогда он сможет переработать, конвертируя в энергию, хоть целый современный мегаполис. Такие классические варианты, как черная смерть, погибель, крысиная напасть или более современный вариант – зомби-апокалипсис. Это очень сложные ритуалы в плане именно сбора, накопления, использования и хранения высвобождающейся силы. У этих ритуалов очень малый КПД. Самый маленький процент выхода полезной силы из всех видов темных ритуалов», – ответил я внешне спокойно, хотя внутри меня всего буквально передергивало от отвращения к тому, о чем мы говорили. Ведь я помнил, как мы с ним получали эти знания на практике, как делали замеры и вычисляли коэффициенты, высчитывая процент потери полезной нагрузки, пока Макгловский город, в котором мы ставили свой эксперимент, переставал существовать. Города, ведь эксперимент был не единичный, замерять и исследовать было много чего. Десятки некрупных провинциальных городков просто исчезали с карты, когда все до последнего старика или ребенка, их жители были переработаны нашими ритуалами. Фиделиус – удобная штука. И это, кстати, отнюдь не светлая магия. Заемная сила имеет существенный недостаток. Она не усваивается и быстро рассеивается. Пока я говорил, на доске за моей спиной появлялись все новые формулы и значения коэффициентов. Эта информация была уникальна. Ее не было в книгах, мы добыли и оформили ее сами. Зачем я эти формулы выводил? Отвлекал внимание Тома, приучал его к своим резким взмахам руками, забивал его рефлексы и реакцию на угрозу, да еще и ее свойства. Чем больше проходит времени, тем своевольнее и токсичнее она становится, делаясь все более и более непригодной к использованию. «Ничего», — усмехнулся он, — «на один единственный удар хватит. Какой бы сильный и дерзкий вражек ни был, а энергии смерти десятка миллионов маглов хватит, чтобы прихлопнуть его, как муху. Я опоздал всего на мгновение, одно единственное мгновение, но он исчез, унесенный порталом, раньше, чем мой нож вошел по рукоять в спинку стула, на котором он только что сидел, расколов ее. Следом за ним исчезла и Белла, а потом было поздно, ведь на Ильвермоне тоже, как и на Хогвартсе, стоит антиоперационная защита. Пока бы я ее взломал, пока бы прошел по следу портала, на той стороне встретил бы только белый шум. Поэтому я не стал совершать бесполезных действий. Он слишком хорошо подготовился, слишком хорошо все просчитал. «Извините», — повернувшись и призвав нож обратно в руку, — сказал я зрителям, — «на сегодня мы закончили», и быстрым шагом направился к выходу. За дверью аудитории меня остановила Кристалл Сейр. «Том, что происходит, Том?» — со смесью возмущения и беспокойства воскликнула она. Это был Волдеморт, едва не рыча от переполнявших меня чувств, — ответил ей, — и он задумал уничтожить Нью-Йорк. «Но ведь Волдеморт, это ты», — выпалила она убийственный аргумент. «Подозреваю, что ради получения такой информации ей пришлось крепко постараться. К сожалению, больше нет, Кристалл», — хмуро ответил я. Глава 38. «Стойте», — уперла в меня руку Кристалл, — Когда я хотел было продолжить свой путь, требовалось спешить, но и ссориться с главой клана Сиир было недальновидно. Поэтому я все же прекратил свое движение. Кристаллу, едва сдерживая рык, проговорил я, как мог, миролюбиво. Видимо, получалось не очень и первое, и второе, и третье. Я должен спешить, иначе этот маньяк сотрет город с лица планеты. И куда вы пойдете? Выдержала мой взгляд она. Найду место, где он начал ритуал и убью его. Один. А если мест несколько, ритуал ведь самоподдерживающийся. Смерть инициатора его не остановит, быстро сказала Кристаллу. Я зарычал, понимая, что она права, и та тварь точно подготовила несколько мест. Он любит число 7, сквозь рык выдавил я. Что вы предлагаете? Он ждет вас одного, и все подготовил против одного, продолжала быстро говорить директор. Хм, неплохо она соображает в критических ситуациях, не тормозит. И, уже на пределе задал вопрос я, чувствуя, как буквально утекают секунды. Вернитесь в аудиторию, сказала она. Там 200 авроров и мракоборцев со всего света. Объясните им проблему, поставьте задачу, распределите силы. Они помогут. Вальдемарт, мой. Уже приняв решение, рыкнул я. Конечно, ваш, серьезно кивнула Кристаллу. Никто другой с ним и не справится. Идем, резко развернулся и пошел обратно в аудиторию. Распахнув двери, идя по проходу к трибуне быстрым уверенным шагом, я начал говорить. Итак, лекция отменяется. Сегодня практическое занятие. Перекрыв сонорусом стоящий шум, заявил я. Что удивительно, толпа слушателей мгновенно успокоилась. Может быть из-за того, что в голосе моем слышался рык зверя и лязг стали. Или в глазах стояла жажда убийства. А может быть здесь действительно собрались профессионалы своего дела, дела борьбы с темными искусствами, точнее теми, кто их применяет. Вводная. Маньяк-террорист, эксперт по темным искусствам. Вы его видели, и не советую обманываться его внешностью. Он опытнейший черный маг, ему 60 с лишним лет. Он крайне опасен. Пока я говорил, слушатели занимали свои места, готовясь воспринимать информацию дальше. Я, тем временем, дошел до трибуны и взмахом руки превратил доску в карту Нью-Йорка. Его нынешняя цель – Нью-Йорк, заявил я. Ритуал будет по варианту зомби-апокалипсис. То есть, убийство начальной группы маглов для подъема из них инферналов, которые будут агрессивно нападать на других маглов и убивать их. Энергия смерти будет улавливаться ритуальным кругом и накапливаться. Зона действия, в которой все мертвые тела будут подниматься инферналами, будет расти. Пока я говорил и схематично показывал на доске принцип действия ритуала, тишина в зале стояла гробовая. Сложность в том, что очагов будет 7, и ритуал уже запущен. Эта тварь пришла сюда уже все активировав. Это видно по нездоровой бледности лица и расширенным зрачкам. Ритуал для запуска требует собственных жизненных сил мага. Только потом начинает отдавать. Активация 7 кругов – это серьезная растрата. Он был ослаблен, оттого и бледен, задумался я на несколько секунд. Вторая сложность – Фиделиус. Все круги связаны, с них со всех идет энергия. Вот здесь, снова вывел я карту, ровно в центре города расположен 8-й рунный круг. Рунный круг масштабного заклинания тайны. Ему требуется прорва энергии. Ее может дать смерть примерно, снова задумался я, чертя формулы и подставляя в них значения. Примерно 50 тысяч маглов. Как только эта энергия кругами будет собрана, город Нью-Йорк исчезнет для мира. После этих слов по аудитории пошла волна удивленных и возмущенных возгласов. Масштаб теракта поразил даже бывалых авроров и мракоборцев. А внутри Фиделиуса будет продолжаться переработка маглов в инферналов и энергию. Пока не будут убиты все. Все 10 с чем-то миллионов жителей города. Мы должны это остановить. Вскочил со своего места какой-то особенно эмоциональный маг. За ним и другие. Поднялся гвалт. Тихо. Выдал я звуковой удар сонорусом. Крики прекратились. «Делимся на 8 групп», – заявил я. «Вот места установки кругов», – обозначил на карте точки, начертив семилучевую звезду, сориентированную по сторонам света верхним лучом на север. 8-й, Фиделиус в центре. Круги установлены будут преимущественно под землей, скорее всего в тоннелях или на станциях подземки плюс-минус 100 метров от отмеченных точек. Круги надо сжечь адским пламенем. Надеюсь, все могут пользоваться этими чарами. Нестройный гул голосов был мне ответом. Ну, в принципе, 2/3 собравшихся заклинанием владеют. Нормально. Все. Время не ждет. Каждая секунда промедления – это десятки жизней. Дальше будет больше. Сотни, потом тысячи. Когда сработает Фиделиус, будет поздно, сказал я и скорым шагом двинулся на выход. «А ты куда?» – спросила Кристалл, снова поймавшая меня в дверях. «Домой», – ответил ей. «Он будет ждать там, сконцентрирует энергию в девятом круге и ударит по моему дому. Уверен, я бы сделал так, а значит и он сделает. Но он ведь знает, что ты знаешь». Посмотрела на меня она. «Естественно», – оскалился я. «И там будет ловушка. Ты все равно пойдешь, там моя женщина и мои дети. Их можно эвакуировать. Поздно. Первое, что он сделает, это поставит барьер. А порталы, их тоже можно заблокировать. Сложно, но возможно. И он это сделает, уже сделал». «Хорошо», – кивнула она. «Иди», – и взмахнула палочкой, снимая защиту от аппараций со школы. Я кивнул и ушел в мерцание. Глава 39. Он стоял красиво, пафосный засранец. Мантия по последней моде. Зеленый шарф на шее. Остроносые сапоги из крокодиловой кожи с железными набойками. Палочка в правой руке, которой он постукивал по левой. А позади него рунный купол, что полностью, сверхом накрывает мой дом. Рунный купол, что ж, чего-то такого я от него и ожидал. Не сказал об этом Кристаллу, но ожидал. Ловушка, в которую можно войти, но нельзя выйти. Он пропускает внутрь все и всех, но не выпускает ничего и никого. А внутри него постепенно набирает силу заклинание, висящее ровно над центром крыши здания. Какое заклинание? Адский огонь, естественно. Зачем придумывать что-то еще, если и так нормально? И купол подпитывается от семи кругов, расположенных по городу. Моя стационарная защита держится. Не зря я столько над ней работал и такое дикое количество магии на нее пустил. Держится против адского пламени, пока держится. Надолго ли это? Пламя-то пылает все ярче. Пафосный говнюк стоит перед куполом. Справа от него стоит в черном готическом платье Белла. А в стороне, в углу площади перед домом, на трансфигурированном мягком кресле с красной обивкой сидит в красном платье Вальбурга Блэк с бокалом красного вина в руке. Что ж, я ее понимаю. Любви между нами нет. Сын, трудно сказать, от кого. От меня или от того говнюка, что стоит напротив. Арабский ошейник с моей смертью снимется. Ей не надо ничего делать для этого. Достаточно просто не помогать. Рунный купол – красивая ловушка. Спасти своих из дома, не войдя в него, я не могу. А если войду, то уже не выйду обратно. Купол стоит здесь. А рунный круг, что его формирует и поддерживает, может быть спрятан где угодно. Пойди-ка его найди в оставшееся время. Не зря эта падаль ухмыляется. Не зря. Все просчитал почти. Будем надеяться, что на мое обращение к Аврорам он не рассчитывал. Я ведь и сам не рассчитывал. Я собирался броситься в бой один, убить Вальдемарта, а потом максимально быстро разобраться с кругами, надеясь, что защита дома продержится необходимое время. «Что-то ты не торопился», — ухмыльнулся Вальдемарт. Лекция затянулась, хмуро бросил я и трансфигурировал свою мантию в любимый китайский черный костюм с золотыми драконами. Не только этот говнюк умеет быть пафосным. «Потанцуем», — предложил он, плавно наводя на меня палочку. «Потанцуем», — сместился я с линии атаки, доставая из-за пазухи меч. «Как он там поместился?» «Элементарно. Чар расширения пространства на внутренний карман мантии. Трансфигурация продвинутого уровня этот карман аккуратно встраивает в новую форму предмета одежды, не затрагивая чары содержимого кармана. Стойку попафосней и повычурней, с низким присядом и поднятием меча над головой. Вальдемарт принимает дуэльную стойку и формирует на свободной руке зеркальный щит, формой и размером напоминающий средневековый средний рыцарский. Мой меч наливается животворной силой. Миг, и он перемещается мне за спину, одновременно с этим посылая невербальную аваду, две авады. Одну с места старта аппарации, вторую сразу по выходу из нее. Быстро, очень быстро. И еще две сразу за следом. Вот только я умею перемещаться. Лучи пролетают в том месте, откуда я уже умерцал. Резкий свист меча в районе шеи Вальдемарта. Его голова падает, а в меня летит авада совсем с другой стороны. Тело медленно тает, вновь становясь воздухом, из которого было до этого трансфигурировано. Навстречу аваде вылетает стая ворон заклинания овес, а я уже снова перемещаюсь и рублю мечом. Разрубаю воздух. Он тоже успел переместиться. Быстрый, опытный. Авада, аппарация, авада, Ильзия. Так можно долго играть. Тянет время. Что ж, время сейчас не на моей стороне. Значит, надо его переигрывать. Я застываю и выдыхаю. Тут же в меня летят четыре авады с разных сторон, но я снова перемещаюсь. А главное, на кожу осаждается сырая магия, подстегивая, активируя ускорение. Я стал быстрее. Теперь уже не мерцаю, а прыгаю, так получается быстрее. Враг не ожидает такой прыти, и мой меч пускает ему кровь, оставив неглубокий порез на плече. Он тут же прижигает порез адским пламенем, не позволяя яду распространиться. Но рука у него теперь работает хуже. Параноик, не было у меня на мече никакого яда. Должен был быть, но его нет. Животворная сила, пущенная по лезвию, смывает не только любые чары и руны, но и любые яды с зельями. Но ему об этом знать неоткуда. Как и о моем бессмертии. Точнее, о самом бессмертии я говорил Белле. Без лишних подробностей. На что он тогда рассчитывает, вступая со мной в бой? На Аваду, Хаэм. То, что Аваду переживу, уверен. Но останется ли со мной магический дар? В прошлый раз, после Авады я магии лишился напрочь. Значит, будем считать, что Авада убивает мою магию, и подставляться под нее подобно смерти. Говнюк расплылся в улыбке. Что-то задумал. Щит. Его щит растет, уже ростовый. Зачем? Замахиваюсь для удара мечом, он подставляет щит. Вижу свое отражение. Убираю животворную силу из меча и чиркаю по щиту так, чтобы чуть-чуть задеть отражение своего плеча. Рукав китайского костюма украшается разрезом и окрашивается кровью. Улыбка врага становится торжествующей. Чувствует, что уравнял шансы. Конечно, как же. Бросаюсь в новую атаку, заходя сбоку, заставляя его доворачиваться, следуя за мной до тех пор, пока в зеркальной поверхности щита не отражается Белла. Резкий рез меча по щиту, одновременно приседанием, занижением центра тяжести и удар уже снизу, по ногам, ниже щита, отпарировал гад. Белла падает. Голова ее с удивленно непонимающе распахнутыми глазами откатывается в сторону, орошая асфальт кровью. Вальдемарт прихрамывает и хмурится, я достал его по ноге. Порез снова неглубокий, но он снова прижег его адским пламенем. Настало время скалиться мне, учитывая, что на плече заискрился нанесенный ранее порез, зарастая. Говнюк хмурится сильнее, глядя на это, а потом, признаю, расслабился, проморгал, не ожидал такого. Со спины ударила стена воздуха, воздушный таран, ударила нас обоих, потому и не ожидал. Когда вышел из кувырка и мягко вскочил на ноги, увидел откатывающегося и по-змеиному извивающегося Вальдемарта. Он отпарировал прямо из положения лежа, вкрутив пятку в воздух. Вот только далеко не упрыгал, так как мы оба были внутри рунного купола. Он встал в 10 метрах от меня и рассмеялся. «Чего ржешь? Ты же тоже в ловушке!» Хмуро спросил я, снова принимая пафосную низкую стойку с мечом над головой параллельно земле острием на врага, вторая рука за спину. «У меня еще есть якоря, а ты, червяк, сдохнешь окончательно, со всем своим выводком», и упал с аккуратной пулевой дыркой точно между глаз. Выходное отверстие таким аккуратным уже не было. Разворотило и расплескало весь затылок. 45-й калибр. Чего вы хотели? Я медленно встал, опуская меч и выводя из-за спины армейский кольт с зачарованными пулями в патронах. Я не он, я не помешан на магии и не презираю маглов с их изобретениями. Тем более, что Виктор отлично стрелял. Глупо не использовать все свои сильные стороны. Резкий взмах руки, и адское пламя накрывает тело возрожденного Вальдемарта. Пара мгновений, и от него остается лишь пепел, а темное облачко впитывается куда-то в землю. Ушел, сволочь, улетел к очередному своему якорю. Интересно, сколько он их успел наделать за это время? Я вздохнул и посмотрел вверх. Адское пламя уже застилало небо, начав проплавлять крышу. Жар от него чувствовался даже здесь, внизу. Что ж, ненавижу это, быть от кого-то зависимым. Но сейчас именно тот случай. Если мракоборцы не справятся, то меня ничто не спасет. Энергия смерти 10 миллионов человек сомнет меня, словно бетонная плита травинку. Надежда только на то, что они справятся. А до этого момента надо продержаться, выжить самому и спасти свою семью. Я переместился на раскаленную крышу и поднял над собой купол из адского пламени, ведь адское пламя можно остановить только другим адским пламенем, а под ноги замораживающие чары, затем сесть в позу лотоса на остывшую до нормального состояния крышу и впасть в глубокую дыхательную медитацию. Все, что мне остается теперь, это ждать. Ждать и держать над собой свой купол, сопротивляясь все сильнее и сильнее наваливающейся тяжести чужого адского пламени, питаемого энергией смерти убиваемых в 7 углах города невинных жителей. Только ждать, и держать, ждать и держать. Глава 40. Белла скучала в поместье Гонтов. То, что начиналось так динамично и активно в Припяти, потом в Лондоне, потом здесь, в поместье, как-то незаметно застопорилось, забуксовало, затихло. Новостей и указаний от лорда не было, Дамблдор тоже не напоминал о себе. Учебный план на год Беллатриса составила и оформила, литературу подобрала и оказалось, что больше совершенно нечего делать, что есть только поместье и ворчливый старик Гонт. Поэтому, в тот момент, когда вспыхнула болью и запульсировала метка, Белла даже обрадовалась. Через метку пришел приказ от лорда заимперить старика и идти с ним за пределы охранного периметра поместья. Дальше были даны координаты аппарации, по которым следовало со стариком переместиться. Белла, не задумываясь, беспрекословно выполнила указание. В точке выхода их встретил лорд, только почему-то совсем не такой, каким он ей показывался до этого. Он был молод и даже юн, лет 16, не больше, но взгляд, сила и поведение были совершенно точно его, лорда, прежнего лорда. А еще здесь была Нагайна, фамильяр лорда, она бы просто не признала самозванца. Это было странно, вот только Круциатус быстро выбил лишние мысли, а дальше был какой-то ритуал над самой Беллой, вроде бы долженствующий оградить ее от специализированных поисковых чар на основе крови. Потом другой ритуал, в котором лорд убил старика Гонта и что-то поместил в свою змею. Потом было счастье. Лорд снова был с ней и как с женщиной тоже. И лорд рассказал, много чего рассказал, и о том, что в доме Поттеров была ловушка Дамблдора, что этот проклятый старик подсадил в его тело вторженца, который сумел тело захватить, тело и все воспоминания, что вор, а с этого момента Белла звала его именно так, и не иначе, очень опасен, настолько опасен, что и сам Дамблдор его боится, и вора надо убить. Как вернулся лорд? Лорд велик, его не просто убить, уж точно не какому-то старому маразматику или жалкому вору это под силу. Тело они украли, но дух и разум великого остался на земле, ведь лорд заранее позаботился об установке специальных якорей, что помогут ему вернуться, сколько бы раз его тело не уничтожили или не украли. Лорд доверил хранить эти якоря только самым надежным своим слугам. После этих слов Белла пала на колени и готова была круцратить сама себя, ведь она поняла, что натворила, отдав вору доверенную ей лордом чашу. Лорд успокоился довольно быстро, всего через час Круциатусов. Как он вернулся? Вор, укравший тело и память лорда, рассказал о якорях Дамблдору, и тот послал своего ручного предателя Снейпа к Малфою с задачей достать последние из этих якорей. Остальные уже уничтожил вор, который очень боится возвращения хозяина. Как только Малфой достал якорь и коснулся его, лорд явил свою волю. Дальше все было просто, ведь лорд великий ослушаться своего лорда слуги не смели. Снейп, Белла с ним увиделась. Тот стал еще бледнее, неряшливее и желчнее, чем она его помнила. А еще взгляд его изменился. Он пылал злобой и местью. Белла, проявив любопытство и настойчивость в поиске информации, узнала, что Снейп специально коснулся якорем лорда голой кожи Малфоя. Тот ведь пользовался перчатками, так как всегда был параноидально аккуратен с любыми артефактами и письмами. Снейп знал от Дамблдора, что идет забирать, знал, и не собирался отдавать старому маразматику. Что ж, и предатель может быть полезен. Потом было не до скуки. Сначала лорд расспрашивал, буквально потрошил ее память на предмет всего, что связано с вором. Его интересовала любая мелочь, любое случайно оброненное им слово. Затем была поездка в Америку, где вор и обосновался. Там было много работы, очень много. Лорд ловушку для вора готовил грандиозную по своим масштабам и размаху. А грандиозный размах требует длительной и тяжелой подготовки. Американский аврорат вообще мышей не ловит. Белла с такой легкостью похищала волшебников, какой в Британии просто не могло быть. Потом лорд убивал их, формировал и запитывал рунные круги. Убивать маглов, не задумываясь ни о чем, как раньше, до того Самайна и Аскабана это было так приятно. Убивать маглов вместе с лордом, убивать поганых, грязных маглов. В американской магической школе вор читал лекции, и именно к этой лекции они с лордом и подготовили начало активных действий. Малфой со Снейпом остались в Британии, с собой в Америку лорд взял только Беллатрису, и она была страшно горда этим. А вор, когда он их увидел, а он увидел не только лорда, но и Беллу, несмотря на то, что она скрывала свою внешность чарами, то напрягся. Когда лорд бросил ему вызов, он испугался, лепетал что-то о потерях и неэффективности. Потом напал, но было поздно. Что ж, надо отдать должное. Вор не испугался прийти на бой с лордом лично, и в одиночку. Вальбурга вышла из дома раньше, чем лорд начал формировать рунный купол. Вышла и с удобством расположилась в углу площади, не спеша нападать или убегать, кивком, как старого знакомого, поприветствовав лорда, и лорд ей также ответил кивком, что было странно, хотя, если подумать, легко объяснялось тем, что они уже встречались и заранее обо всем договорились. Вор, да, он опасен, очень опасен, он сражался на равных с лордом, даже не на равных, а имея явное превосходство в скорости, реакции и подвижности. Беллу так увлек этот бой, что, встретившись глазами с вором в отражении щита лорда, она замерла. В его глазах было сожаление и извинение, а в следующий миг вор резанул мечом по щиту. Белла не поняла, что случилось, почему вдруг так сильно поменялся угол зрения, почему она увидела свои ноги, а потом пришла темнота. Глава 41. Тяжесть наваливалась все больше, несмотря на все мои усилия. Страшно было понимать, что вся эта тяжесть – это убитые люди, десятки и сотни убитых людей, пока еще не тысячи, иначе тяжесть была бы намного больше. В принципе, я даже мог бы посчитать примерное количество смертей, формулы для этого есть, коэффициенты известны, достаточно лишь сделать пару несложных замеров, но придется отвлечься, а отвлекаться нельзя. Все пространство под рунным куполом уже было заполнено моей сырой магией, она была такой плотной, что воздух ощущался густым, словно вода, но над головой бушевало инородное энергетическое образование, агрессивное и постоянно подпитываемое извне, и оно давило на меня. Нет, не так, уже не имело значения, какое именно заклинание использовано, совершенно, существовали только энергия моя, которой заполнено пространство под куполом, и чужая, которая, как прессом, давит на мой объем сверху, и вся задача сводилась к тому, чтобы давление моего объема не падало ниже давления чужого пресса, и это чужое давление постоянно росло, и достигло уже таких величин, что достаточно дать слабину лишь на секунду, как потолок тут же обрушится, мгновенно меня испепеляя. Думаю, тут никакое бессмертие не поможет, уверен, что так же думает и та тварь, что висит в воздухе напротив меня за пределами купола и гадко ухмыляется. Да, Вальдемарт вернулся, и 10 минут не прошло со смерти его тела, как он уже прилетел в новом, пафосно прилетел, в черном дыму, как он умеет, да еще и Марс Морди сотворил над домом, огромный дымный череп, из глаза которого, выползала змея, показушник, непонятно, правда, для кого это показуха, он ведь планирует накрыть город Фиделиусом и убить здесь всех, свидетелей не останется, ни перед кем рисоваться, но вот он, нарисовался, хрен сотрешь, понтуется, а я вишу в паре метров над крышей своего дома, в позе лотоса, закрыв глаза и не шевелясь, как я его вижу, если глаза закрыты, легко, сейчас весь объем мой подконтролен мне настолько, что не обязательно открывать глаз, чтобы видеть, и давление растет, и довольно быстро, а он висит в воздухе, наблюдает и ухмыляется, что ж, ухмыляйся дальше, мы еще посмотрим, кто кого, мне надо лишь продержаться до момента уничтожения ритуальных кругов. 200 авроров и мракоборцев должны же с этим справиться, пока я отвлекаю самого Вальдемарта. Должны же, иначе, зачем они вообще такие нужны? А давление все увеличивается, и делает это с каждой секундой быстрее и быстрее. Меня начинает теснить вниз, навскидку, по-грубому, это уже свыше 1000 смертей, если учитывать коэффициенты потерь. Что же они возятся? Или решили пронаблюдать весь описанный мной процесс вживую? Так сказать, наглядное учебное пособие, тут приток чужой энергии изменился, он уменьшился примерно на 1/8, как, взвыла в голове паническая мысль, почему на 1/8, если кругов должно было быть 7, говнюк тоже что-то заметил и рассмеялся, противно рассмеялся, не сдерживаясь и брызгая слюной, ха-ха-ха, ты понял, ха-ха-ха-ха, ты понял, да, заговорил он через смех, и даже утер выступившую слезу, про 7 кругов ты мог догадаться, но не про 8, решил поразглагольствовать он, хм, типичная ошибка злодея, хотя, наверное, в такие моменты просто распирает желание поделиться тем, как красиво он тебя сделал, чрезвычайно трудно удержать это в себе, а, если еще учесть эмоциональную нестабильность типичного злодея, получаем закономерный злодейский треп, может быть это шанс, как-то ведь другие герои пользовались этим моментом триумфального словесного поноса, вот только я, похоже, совсем не герой, так как слушаю его и понимаю, что он меня переиграл. 10 миллионов, это долго, масштабно, устрашающе, но долго. Аврорат, с потерями времени, но в конечном итоге справится. Ведь принципиально там нет ничего сложного, и тебе бы оставалось только дождаться этого момента, продолжил говорить он, и я не стал тебя недооценивать. Я уверен, ты смог бы продержаться, и вижу, что не ошибся, хмыкнул он, заметив уменьшение потока еще на 2/8 части. 10 миллионов, это много, слишком много даже на такую занозу в заднице, как ты. А вот 100 тысяч достаточно. Для магии ведь не имеет значения расстояние, она же не сраное магловское электричество, так что 7 кругов в Нью-Йорке для отвлечения внимания, и 1 за его пределами, и там Фиделиус уже раскрылся, так что тебе, тварь, уже никто не поможет. И он снова расхохотался. Что ж, он прав, теперь мне не поможет уже никто. Найти накрытый Фиделиусом город невозможно, хранителем тайны наверняка выступает он сам, а его даже пытать бесполезно, сдохнет и улетит к своему якорю. С другой же стороны, а когда мне вообще кто-нибудь помогал, точнее, когда эта помощь была эффективна, когда Виктор Крит на кого-то надеялся, тем более Вальдемарт, в обеих своих жизнях я ведь, в конечном итоге, всегда оставался с проблемой один на один, зная, что помощи или спасения ждать ниоткуда, и отступать некуда. Хотя, нет, в Аушвице нас всех вытащил Макс, жаль, что его тут нет. Странное это состояние, когда умирает надежда, очень странное, когда перестаешь ждать кого-то или чего-то, понимая, что никакое кого-то или чего-то не случится, что ждать нечего, что никто твои проблемы за тебя не решит, и сами они не исчезнут, не рассосутся. В такие моменты появляется обреченность, но за ней приходит следом мрачная решимость, и ты не представляешь, на что способен человек, укусивший себя за яйца. Дом, весь дом, повинуясь моей воле, которая в моем объеме сейчас абсолют, сравнимый с мифической волей Бога, пополз вниз, вниз от огня, давящего сверху, вниз, под землю. Вальдемарт поперхнулся своим смехом и замер, уставясь на происходящее сумасшествие, а дом продолжал врастать в землю, подчиняясь моей воле, освобождая мне место для маневра, пряча моих близких, мое слабое место и одновременно мою силу, от грозящей им опасности. Опомнившийся говнюк принялся кидаться в меня авадами, пользуясь односторонней проницаемостью купола, но не попадал, не мог попасть, так как внутри моего объема уже ничто не могло сопротивляться моей воле. Оказывается, совсем несложно немного отвести луч авады в сторону от себя, когда это делает само пространство, меняя свою структуру и свои метрики. Я продолжал висеть, не шевелясь, а ни один зеленый луч не мог попасть в меня. Они красиво облетали меня, словно я был в каком-то пузыре, искажающем пространство. Хотя, почему словно, ведь именно так и было. А затем я создал на месте ушедшего под землю дома пустоту, большую пустоту, откачав оттуда весь воздух, создав область отрицательного давления, большую область отрицательного давления, а затем отпустил ее. Вакуумный взрыв, магловская физика. Рунный купол ничего и никого не выпускает наружу, но внутрь проход свободный, и вакуумный взрыв создал взрывную волну, что буквально закинуло внутрь дезориентированного Вальдемарта. И стоило ему попасть в мой объем, как он исчез во вспышке адского пламени, не имея никакой возможности сопротивляться. Вновь от него остался лишь пепел. Он вернется, конечно, но теперь не скоро. Не так-то просто подготавливать сосуд для вселения, даже при наличии якоря. Больше одного он просто не успел бы сделать. Так что, на какое-то время, говнюк выведен из игры. Но осталась энергия смерти 100 тысяч человек. Все 7 нью-йоркских кругов погасли, уменьшив приток чужой энергии в купол. Вот только легче от этого не стало, так как уже через минуту, один единственный оставшийся канал выдавал энергии больше, чем 8 до этого. Процесс-то прогрессивный, и прогрессия геометрическая. И, если в Нью-Йорке его сдерживали авроры с мракоборцами, то в накрытом Фиделиусом городе его не сдерживал никто, и люди умирали все быстрее и быстрее. Глава 42. Дом ушел под землю. Да, выглядело это эффектно, но проблемы не решало. Мне нужен был для вакуумного взрыва свободный объем воздуха. Поэтому я сдвинул дом вниз, заодно, подальше от огненного потолка убрал его. Но что произошло на самом деле? Прорвать рунный купол не удалось и снизу. Он только называется купол, но дно у него тоже имеется. И это дно отрезало подземные этажи здания. Своим опусканием дома под землю, максимум, чего я смог добиться, так это растянуть дно купола. Растянуть, но не порвать. И проблема не исчезла, тогда как поток энергии, поступающий к адскому пламени, все нарастало и нарастал, что означало одно: времени осталось мало, и надо что-то предпринимать, иначе меня просто раздавит таким давлением. Вот только ничего путного в голову не хотело приходить, кроме одного. Настойчиво крутилась паразитная мысль фраза «жук не знает и летает». Бывает же такое, что какая-то фраза или словосочетание привяжется и вертится на языке, никак не желая отстать. Вот и с этой фразой было так же, просто крутилась в фоне. Но и магия бы с ней, с этой фразой. Делать-то что? Спасти нас могло только чудо, а давление все повышалось. Сказать честно, мной уже начинало овладевать отчаяние. Сам смерти я не боюсь. Смысл ее бояться, если я сам пришел сюда из-за грани, если уже точно знаешь, что это не конец. Страшно было за тех, кто сейчас был в доме подо мной. И, словно кто-то подслушал мои мысли, рядом раздался хлопок аппарации, и появилась Лили. Что ж, снаружи не более опасно, чем внутри. Так почему бы и не выйти? Я опустился пониже, не переставая дышать и контролировать купол адского пламени над головой. За прошедшие годы я неплохо наловчился делать это, не уходя в глубокую медитацию. В движении, конечно, еще не получалось, но вот так вот встать неподвижно рядом с женой на крышу вдавленного в землю здания, не останавливая процесса нагнетания сырой магии, я могу. Трудно это, но могу. «Где дети?» – тихо спросил я. Говорить было трудно. Это требовало внимания, а его и так не хватало. Гаррис Суа с утра ушли порталом к Лангбаттамам. Вальбурга предлагала к ней, но Пухус попросился погулять по саду Августы, лапы размять. Настойчиво попросился. «Дети у Августы?» – с трудом проговорил вопрос я. «Да», – ответила Лили. Вроде бы не сильно отвлекся на короткие фразы, а огненный потолок значительно опустился. Вальбурга настаивала, задал я еще один важный вопрос. «Да», — ответила Лили, но Пухус был убедительней. Когда же пришел этот, она встала и вышла без объяснений. Они кивнули друг другу, и на дом опустилась эта, указала она на купол. Я ничего не сказал, только кивнул. А Вальбурга, что продолжала сидеть на кресле и попивать вино, глядя на огонь, захрипела, схватилась за горло, разлила вино, свалилась с кресла и начала синеть. Через минуту это был уже труп. Рабский ошейник – страшная штука и надежная. Как раз к этому времени на площадь начали аппарировать один за другим волшебники. Первой появилась запыхавшаяся Кристалл. Внешний вид ее имел следы серьезного недавнего боя. Примерно так же выглядели и остальные прибывающие, кроме одного старика в вырве глазно-лиловой мантии, остроконечном колпаке со звездами и колокольчиками, вплетенными в длинную седую бороду. Он был чист и опрятен, дышал ровно, да и в целом, внимательного наблюдателя могла посетить догадка о том, что старик, вообще-то, давно здесь стоит. На что как бы невзначай намекала мантия-невидимка, которую он аккуратно убирал в карман мантии. Вот только ниоткуда здесь было взяться внимательному наблюдателю. Разве что, кроме меня, вот только мне как-то не до него было. Давила непомерная тяжесть людских смертей на плечи. Тысячи тысяч смертей. Я держался уже на пределе. «Мы сейчас умрем?» – спросила меня бледная Лили, глядя на пылающий потолок, что опускался все ниже и ниже. «Боишься смерти?» – с натугой проговорил я, продолжая изо всех сил дышать. «Нет», – к собственному удивлению, – ответила она, и с еще большим удивлением поняла, что это действительно так. «Иди ко мне», – сказал я, раскрывая объятия. Лили кивнула и шагнула ко мне, обнимая и прижимаясь всем телом. Я же начал постепенно ослаблять контроль, сжимая свой объем, уменьшая и одновременно уплотняя его вокруг только нас двоих, так как уже не мог справляться с давлением, держа объем прежним. Огонь начал опускаться быстрее, не проникая пока только в максимально уплотненную сферу, что я изо всех своих сил продолжал удерживать. Я наклонился и поцеловал свою жену. Наверное, это последнее, что могли разглядеть в пылающем шторме, что бушевал под рунным куполом, те, кто был снаружи. Что ж, по крайней мере, мы останемся в их памяти романтичной картинкой, а не кусками визжащего сгорающего мяса. Огонь скроет наши последние мгновения от них и заглушит крики. Эпилог. Рунный купол – прочная техника, но и она свой предел имеет. И энергия смерти 100 000 человек, воплощенная в адском пламени, лежит несколько за этим пределом. И рунный купол не выдержал. Через полчаса после того, как огонь внутри скрыл слившуюся в последнем прощальном поцелуе пару, поверхность купола пошла трещинами, а затем произошел мощнейший взрыв, что снес полквартала. Благо, Авроры успели принудительно эвакуировать из района людей. Вообще, итогом этого дня стали 2500 погибших в нью-йоркской подземке Макглов и 2 десятка магов, сражавшихся с инферналами. 2 магов погибли при взрыве, не успев отпарировать. Вальбурга Блэк, убитая темным проклятием, Изабелла Лестриндж, обезглавленная неизвестными возле дома гонтов сами гонты, и город с населением в 135 тысяч человек перестал существовать. Но об этом никто не узнал, так как Фиделиус – страшная штука, и отнюдь не относится к светлой магии. В Британии бесследно исчезли профессор зельеварения школы магии и ведьмовства Хагвартс Северус Снейп и член попечительского совета лорд Люциус Малфой. Августа Лонгботтом закрыла свой мэнор от любых посещений, устранилась окончательно от любой общественной жизни и перевела систему охраны мэнора в осадный режим на ближайшие годы. До исполнения Невиллу Лонгботтому, наследнику рода Лонгботтом 11-летнего возраста и поступления его в Хагвартс. Говорят, старушка настолько ополоумила, что пустила гулять по своему саду огромных бурых медведей. О судьбе знаменитого мальчика, который выжил один раз, до сих пор ничего не известно. Хотя, чем больше времени со взрыва проходит, тем больше все склоняются к мысли, что второй раз выжить ему уже не повезло. О террористе, устроившем тот ужас в Нью-Йорке, тоже ничего не было слышно. Некоторые заявляли, что видели в тот день над домом Гонтов змеиный череп Волдеморта, но им не очень-то верят. Главное, что подобных этому терактов в прошедшие годы больше не повторялось.